Глава 24. Лара. Адам снова спал в моей комнате, обернувшись чудищем. Улегся прямо на полу моей кровати и спал, подергивая во сне то когтистой лапой, то ухом, то хвостом. Его друг Хёскульд устроился рядом. Этот вообще постоянно дрых, сколько я его не видела. Парочка мохнатых охраняла мой сон, и гнать их из своей спальни не видела смысла. Выгнать-то выгоню, но потом вторая ипостась Адама возьмет шефство и явится ко мне, капая слюной, сверкая диким взглядом, и снова поставит на мне метку. Вот уж чего мне совсем не хочется. Поэтому, выбирая из двух зол меньшее, уж лучше потерплю подобное соседство. Тем более на мою кровать все равно никто не претендует. Нравится графу твердый пол, ну вот пусть там и спит. Утром все равно его уже не увижу. Граф Бист — ранняя птичка. Точно еще нет 6, а он уже просыпается, позволяя мне доспать в одиночестве и потом спокойно привести себя в порядок. Но этим утром все пошло не по сценарию. Внезапно что-то постороннее вмешалось в мой сладкий сон и отвлекло меня от чего-то интересного и захватывающего. Я ощутила что-то неприятное и почему-то мокрое. Кто-то пытался меня разбудить. «Немедленно просыпайся, дрянь!» Прозвучало громко в самое ухо. И не просто громко, но еще строго, властно и безапелляционно. Мне ничего другого не оставалось, как проснуться и открыть глаза, в которых этот идиот, точнее, идиотка, думаю, узрела настоящий ураган из бешенства и ярости. «Какая знакомая троица!» «Леди Доэрти!» Держала в одной руке уже пустой графин, воду из которого выплеснула мне на лицо. Другую руку упирала в бок. Леди Бист неуверенно топталась на пороге и выглядывала периодически за дверь. «Ага», — стоит на шухере. Вдовствующая графиня восседала в моем кресле и самым наглым и бессовестным образом обрывала лепестки с роз, подаренных мне Адамом. «Ах ты, сука!» Проснулась, хмыкнула Адель и со стуком поставила графин на дамский столик. Прошлась по комнате, обводя взглядом обстановку и снова, хмыкнув, съязвила. «Что-то не больно роскошную спальню», — выделил тебе граф. Вдовствующая графиня молчала, лишь продолжала терзать мои розы и смотреть на меня ненавидящим взглядом. Младшая дочь и сестра, леди Клариса Бист, нервно кусала кончик пальчика, затянутого в перчатку. «Я смотрю, вы вконец охамели?» — заявила я спокойным, но ледяным тоном, который не предвещал этим грымзам никакого светлого будущего. «Я уж надеялась, что вместе с дерьмом из вас вся зависть с жадностью выйдут. Жаль. Видимо, эти дрянные качества в вас уже навеки въелись». «Я была права, мама», — победно оскалилась Адель и ткнула в меня пальцем. «Это она устроила нашу болезнь!» Я запрокинула голову и расхохоталась. «Боже, реальные идиотки! Знаете, а все вы очень похожи на статую свободы. У нее тоже голова пустая, и так же, как и у вас, внутри только смотровая площадка». Правда, моей искрометной шутки тетки не поняли, но прочухали, что я их вроде как оскорбила, поэтому глава женского семейства, наконец, открыла рот. «Я не буду говорить о том, как ты мне не нравишься, Лара Свон. Ты сама знаешь о наших к тебе чувствах». «Это у нас с вами взаимно», — улыбнулась я. «Я даже не стану вести разговор о твоей подлости и устроенной тобой нашей болезни. Я буду кратко». Сузила она свои злые глаза. «Ты прямо сейчас уедешь из Бистауна. Не только из дома, но и само графство покинешь навсегда. Это не просьба, не рекомендация и никакая не шутка. Это приказ, угроза». Я упала обратно на подушку и скривилась. Она была мокрой, как и мои волосы, и моя сорочка. Сучки. Видать, срачка им не понравилась. «Это все?» — спросила сухо. «Я даю тебе час», — произнесла вдовствующая графиня, поднимаясь с кресла и оторвала со стебля бутон розы. «Этого не забуду и не прощу. Никогда. Когда троица, ощущая себя повелительницами мира человеческого, уже подошла к двери, я выбралась из постели и заявила грозным, непоколебимым и не менее властным тоном. «А теперь, дамы, слушайте меня. И очень внимательно. Хватит бездельничать, строить козни и плести интриги против графа», произнесла я тоном военачальника. «Если вы все трое считаете себя его семьей, то просто обязаны немедленно исправиться и начать помогать графу. Вы ведь прекрасно осведомлены о проблемах. Так почему с вашей стороны нет никакой поддержки? Даже просто приободрить не желаете? Слова приятного ни от одной из вас я еще не услышала, только одни недовольства, претензии и требования. Неужели вы действительно считаете подобное поведение нормой? Нет, я, конечно, слабо верю, что мои слова возымеют хоть какое-то действие, но попробовать стоит». «Забываешься, девочка», — процедила вдовствующая графиня. Она хотела сказать еще что-то, но я вскинула руку, жестом требуя закрыть рот, и продолжила уже другую свою мысль. «Я знаю, что вы появились в жизни графа не просто так. В ходе некоторых событий и новостей я вообще перестаю верить в ваше разорение, леди». На мои слова вдовствующая графиня никак не отреагировала, а вот ее старшая доченька как-то уж опасно сузила глаза и сжала руки в кулаки, а младшая побледнела, потом покраснела и виновато отвела взгляд. «О-хо-хо-хо-хо! Неужели не в бровь, а в глаз?» «А ведь я наобум ляпнула, даже не подумала толком. А с просонией я вообще туго соображаю, и язык оказался быстрее мыслей. И, как оказывается, не просто так. Все-таки мое чутье никогда меня не подводило в моем мире, и в этом по-прежнему работает отменно. Неужели фея Агата ошиблась насчет этих теток? Или умышленно утаила от меня настоящую информацию? Черт! Вот как теперь проверить, а?» «Я еще поговорю с Адамом о своих догадках. Не нравится мне все происходящее. Такое ощущение, что вокруг висит некая тайна, которая в один миг может изменить жизнь всего Бистауна. Только что это?» «Из чего я делаю вывод?» — продолжила я. «Вам что-то нужно от графа. И это точно не его помощь, которую он по своим возможностям вам предоставляет. И весьма щедро, леди, и даже неразумно. Чего вы хотите на самом деле, леди? Разорить Адама и оставить его даже без портков? Что? Скажите мне, чтобы я вас поняла, наконец». «Твой язык подобен змее, Лара», — процедила вдовствующая графиня. «Теперь я отчетливо вижу, что Адам впустил в дом и в нашу жизнь настоящую ядовитую тварь. Ты отравляешь его мысли, внушаешь ему то, что нужно и выгодно тебе, верно?» «Ага. А сначала внушением занимались вы, не так ли? Это ведь ваша логика, леди Бист», — хмыкнула я. «Но вы не правы. Я ничего не внушаю графу». Я сделала шаг вперед и, злорадно улыбнувшись, произнесла чуть ли не по слогам: «Я открываю ему глаза на многие вещи, леди. Нет-нет, граф не был слеп, но он находился в сомнениях, с которыми я помогаю ему распрощаться и убедиться в правильности некоторых идей и мыслей, только и всего. И мне жаль, что вы оказались неблагодарными родственницами вместо помощи от вас одни хлопоты, леди. Лучше бы занялись чем-то полезным. Работу нашли, например. Свиней пасти умеете?» «Видели бы вы вытянувшиеся лица у теток, когда я сказала про работу, а потом и свиней упомянула». «Нет? Не умеете? Ну, тогда хотя бы шить, вязать, вышивать. Или рисовать», — предложила я. «Мы бы быстро вам занятия нашли и к делу приставили, которое могли бы даже монетизировать». Я откровенно издевалась. Поверить, что эти трое будут работать, да скорее мир перевернется. «Да как ты смеешь разговаривать с высокородными леди в подобном непочтительном тоне и предлагать нам мерзость в виде работы?» — разъяренно вспыхнула, подобно факелу, леди Доэрти. Ты обязана уважительно к нам обращаться и выполнять наши требования. Мы требуем, чтобы ты убралась из Бистауна. Немедленно!» Я разочарованно вздохнула. «Да. Запущено все так, что вряд ли можно что-то исправить. Даже кнут будет бессилен». «Я буду вас уважать, леди, когда вы этого заслужите», сказала спокойно, но с холодком в голосе. Она побагровела и прошипела. «Ах ты дрянь!» «Леди Доэрти? Ну не злитесь вы так, а то прыщи уже лопаться начали на вашей высокоблагородной морде». «Все, Адель сейчас взорвется от ярости и злости», но мамаша схватила ее за руку и силой сжала, чтобы дочка не открывала больше рот. «Вот и правильно. Пусть берет пример с младшей сестрицы. Клариса, к моему удивлению, сегодня тиха и смиренна, молчит, как рыба. Видать, хорошенько я ее припугнула». «Осталось этих двоих заткнуть за воротник, а лучше отправить в Африку пастись». «Я тебе все сказала», — произнесла вдовствующая графиня и смерила меня уничтожающим взглядом. «Я даю тебе ровно час, Лара. Если не покинешь Бистаун, то я перейду к радикальным мерам». «О-о-о, мне угрожают. Правда, что ли?» «Как интересно становится жить». «И это все, на что вы способны?» — рассмеялась с издевкой. «Право, леди Бист, как-то жалко и мелко с вашей стороны. Но знаете, на самом деле я бы хотела на минутку увидеть мир с вашей точки зрения, чтобы понять, чего же вам не хватает по жизни, но, увы, не могу, как вы, засунуть голову в задницу». «Твоя речь дерзка и отвратительна!» — воскликнула вдовствующая графиня. «Жаль, что такая мерзкая особа появилась на этот свет!» «Коза!» «Взаимно!» — подарила им улыбку акулы. «А теперь, дамы, прошу очистить помещение от вашего присутствия. Меня ждут великие дела, и вы в эти дела никак не вписываетесь». И в этот момент дверь резко распахнулась, и на пороге удивленно застыла миссис Фанни. «Леди?» — моргнула она, видимо, посчитав в первые секунды, что ей померещилось. «Но нет, тетки не исчезли». «О, миссис Фанни, вы как раз вовремя. Помогите, пожалуйста, леди покинуть мою спальню, а то что-то они заблудились в стенах этой комнаты», — обрадовалась я горничной. Леди были похожи на пробудившиеся вулканы. «Ох, и жарко будет в скором времени, но, может, все и к лучшему. Тетки сейчас проявят себя, и Адаму придется все-таки применить радикальные меры, попросту говоря, выпроводить родственниц за порог. А то, ишь, угрожать начали. Нашли кого пугать, даже смешно. Но ухо востро держать буду, а то, мало ли, вдруг решат меня убить. Кстати, а тетки-то не в курсе, что Адам в виде оборотня спит в моей спальне? Интересно будет, если они решатся на черное дело именно ночью». Родственница Фанта проводила, а потом посмотрела на меня ошарашенным взглядом и обеспокоенно спросила: «Леди Свон, а что им понадобилось с самого утра в вашей спальне? Я еще удивилась, когда леди позвали своих горничных раньше обычного, а теперь понятно для чего, чтобы вас побеспокоить. Они вам наговорили гадости, да? Угрожали? Не молчите, пожалуйста». Я мягко улыбнулась милой женщине и покачала головой. «Ничего такого, с чем бы я не справилась, Фанта. Не переживай. Лучше помоги с розами. Руки бы леди Бист оторвать. Она мне несколько цветков испортила».